Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня решил обратиться к нескольким запискам, потому что тема очень важная, очень серьезная. И я хотел бы на ней остановиться поподробнее. В последнее время мне все чаще... Я смотрю, интерес возрастает к моим исследованиям, и все чаще ко мне приходят письма от людей, умирающих, онкология в первой, второй, третьей, четвертой стадии, шизофрения, аутизм, гомосексуализм, бесплодие, распад семей. И, судя по всему, эта волна нарастает. И я хотел бы остановиться на причинах этих проблем. Дело в том, что согласно моим исследованиям, такие болезни, как рак, диабет, гомосексуализм, шизофрения, аутизм и другие, так сказать, болезни этого ряда неизлечимые, имеют общую природу. И они, в принципе, преодолимы. И одна из серьезнейших проблем нынешнего времени – это бесплодие, которое набирает все больше обороты. Все чаще женщины пытаются решить эту проблему бесплодия, делают искусственное зачатие, не зная о том, что по статистике около 80% детей, зачатых в пробирке, можно считать инвалидами, у них практически не создаются семьи, ну и так далее. Так вот, я говорил о том, что многие женщины, даже не приходя ко мне на прием, прочитав мои книги, смогли родить нормальных, полноценных детей. И не только бесплодие можно было преодолеть, но и гомосексуалисты, люди, страдающие этой проблемой, после приема меняли свою ориентацию, менялись внутренние, соответственно, у них происходили изменения физиологические. Но начнем с нескольких записок, которые меня заинтересовали. Мне всегда интересна ситуация, когда человек оказывается, скажем так, в круге неразрешимых проблем, как он считает. Нужно просто понимать, что если любая ситуация – это задача, данная свыше, значит, она имеет решение, и значит, ее нужно решать. Один из главных аспектов решения любой задачи – нужно менять подход к ней. Нужно попробовать один вариант, не получается другой, третий. Нужно меняться самому. Дело в том, что чтобы найти новое решение, совершенно новое решение, нужно стать новым человеком в какой-то степени. Поэтому решение каких-то проблем серьезных подразумевает творческое состояние, то есть изменение подхода к миру и, значит, в какой-то степени изменение себя. Начнем с записок. Как может сознание убедить душу, если оно вторично? Здравствуйте, Сергей Николаевич. После того, как у меня в очередной раз оторвали от человеческой любви, решила все-таки серьезно заняться своей душой. И вот что у меня получается. Я сейчас пощусь, пересматриваю жизнь многократно с ощущением любви. Отрешаюсь, а еще постоянно пересматриваю семинары и перечитываю книги. И знаете, Сергей Николаевич, я только больше запуталась. Я чувствую, ничего мне не помогает. Да, бывают дни, когда я чувствую любовь в душе и свет в душе, а иногда и полет. А потом снова срыв, снова агрессия к любимому мужчине, который нелепо меня предал. И при этом я понимаю и тысячу раз проговариваю, что на все воля Бога. Нет, можно себя обмануть и пойти на позитивные эмоции. Но мне хочется искренне в себе разобраться. Я поняла, только обманывала себя, что я прохожу боль души. Да, у меня есть очень серьезные изменения. У меня дети меняются, причем серьезно меняются. И вам огромная благодарность за все. Не будь ваших исследований, большой бы вопрос, где была бы я сейчас. Но сейчас я вдруг осознала, что ни молитва, ни пересмотр моей жизни, ни покаяние, ни смирение больше не работают. Я не могу понять, кто есть тот, кто должен убедить мою душу. Как может сознание, которое обусловлено изменить душу? Сознание ведь направлено на человеческую логику. Как оно может убедить душу в том, что любовь к Богу первична? Почему душа может сойти с ума и уничтожить тело? Она же первична. Разве душа привязывается к земному через сознание? А если через сознание, то как сознание в таком случае возвращает душу к Божественному? Я слушаю вас 14 лет и не понимаю, что такое душа. У меня полная пустота сейчас в душе, я ничего не понимаю. Я готова сделать все, чтобы моя душа жила любовью к Богу. А у меня вообще ничего не получается. Я ведь чувствую, что мне... Я ведь это чувствую, что уж мне себя обманывать. Душа первична по отношению к сознанию. Вы говорили, что она видит все, что было, есть и будет. Если она видит, то почему она все равно стремится больше к второстепенному? Я не ропщу, я не испытываю недовольства, но мне так надоело жить иллюзиями, которыми я себя тешу. Сижу, плачу, строчу вам письмо и ощущаю абсолютное бессилие. Может быть, на онлайн-семинаре следующем получится затронуть эти вопросы. Благодарю вас. Я долгое время пытался понять, что первично в плане проблем со здоровьем, ревность или гордыня. Сначала получалось, что ревность вторична, гордыня первична. Потом опять ревность вышла на первое место. Потом опять вышла гордыня. И так я не один год и даже не десяток лет пытался решить эту проблему. Ревность я связывал с телом, гордыню с духом, сознанием. Душа это как бы все объединяет. Так вот, в конечном счете я понял, что мир един и соткан из противоположностей. На тонком плане противоположности единое целое, а на внешнем они различаются, конкурируют, борются, и это есть развитие. Так вот оказалось, что внешняя тема ревности и тема гордыни, тема сознания и тема души, чувств, совершенно противоположные, переходят друг в друга. Я давно говорил о том, что если мысль спрессовать, она превратится в образ, а потом в чувство. То есть мысль превращается в чувство, а чувство превращается в мысль. Я говорил о том, что мы на самом деле думаем чувствами. Поэтому получается следующая картина. То, что мы называем дух и душа, это внешне различимые как бы аспекты, а на высшем плане они едины. Меня поразило, буквально недели две назад я читал Бхагавад-гиту и комментарии к ней, что такое атма. Там написано. Это есть высший дух или высшая душа. То есть, это одно и то же. Мы думаем чувствами, мы думаем душой. Мысли, как таковые, это есть возможность передать свои чувства, свою ситуацию другим. На самом деле, то, что мы называем сознанием, то, что мы называем мыслью, то, что мы называем душой и чувствами, все это одно и то же. Это единое все на тонком плане. В 906 году, кажется, Минковский сделал открытие, что материя, пространство и время, которые были абсолютно для ученых разными сущностями, вдруг выяснилось, что они имеют общую природу. Материя, пространство и время – это единый континуум, включающий три аспекта. На тонком плане время, пространство, и вещество или материя – это одно и то же. То же самое. Человек – это тело, дух и душа. И все это вместе едино. Если спрашивать, что такое душа, то самое простое для меня определение – душа – это то, что остается после смерти тела. Так вот, там остается сознание, там остается чувство. Кстати, меня очень удивило одно признание женщины, которая написала, рассказывая по смертном опыте. Там пола нет, сексуальной ориентации нет. Душа там без пола. Душа там понимает, чувствует, общается. Секса там нет. Так вот, к Как сознание может убедить душу? Высшие уровни сознания – это высшие уровни нашей души. Почему человеку трудно измениться? Потому что человек считает свое «я», вот если я говорю «я», и понимаю, что мое «я» – это вот мое тело, мое сознание, Homo sapiens, чему нас учили с детства в школе? Homo sapiens – человек думающий. Вот это «я», в данный момент это «я». Я сейчас встал, ушел с кресла, меня нет. И это сидит у нас в подкорке, в подсознании в течение тысяч лет. Сотен лет, скажем так. Так вот, теперь задумаемся над тем, что такое человеческое «я» и почему оно так трудно поддается изменениям. Вот у меня два глаза. Один смотрит, и другой смотрит в камеру. В данный момент на вас, уважаемые читатели. У каждого глаза своя жизнь, своя физиология. Каждый живет по-своему. У каждого есть своя воля, свои желания. Потому что что такое глаз? Совокупность клеток, объединенных общей программой. И вот эти два глаза, каждый, который смотрит по-своему, они работают как единое целое. То есть в моей голове картинка возникает общая. Вот это я смотрю. Не мой глаз один смотрит и второй, а я смотрю. Что такое вообще человек, если задуматься? Это минерал, наши кости. Это бактерии. На желудке около 2 килограммов бактерий, которые живут своей жизнью, переваривают то, что, так сказать, приходит в желудок, кишечник. Это бактерии, которые совершенно свободно, так сказать, живут, вроде бы у них своя воля, но на самом деле они подчиняются воле организма. Вот эта группа бактерий, 2-3 килограмма, если ее убрать, человек умрет, он жить не будет. То есть человек – это есть бактерии, колония бактерий, микроорганизмов. Дальше у нас есть органы. Это тоже колонии клеток, которые живут в определенном режиме, в своем режиме, но почему-то подчиняются общей воле. Так вот, я смотрю, и мои два глаза выдают общую картинку. Это тема единства. То есть отдельно минералы, отдельно бактерии, отдельно растения, это волосы, отдельно группы клеток, сообщества, колонии клеток в виде органов, мозг как группа клеток. И все это единый организм. И он чем-то объединен. Вот чем он объединен? На физическом уровне это такой орган называется просто кожа. Это в пространстве определенный объем, который я считаю собой. И это кровь, которая дает обмен информацией и жизненными необходимыми веществами всем органам. Это уровни единства. Без этих уровней единства человек распадется. Он умрет и умрет достаточно быстро. Так вот, у человека есть два глаза, которые работают как единое целое. У человека есть два полушария, правое или левое. Правое работает в системе образов, чувств, левое работает в системе логической. Это правое поэтичное, левое логичное. Левое, так сказать, это писатель-прозаик, а правое – это поэт. Так вот, каждое полушарие работает в противоположных, по сути дела, системах восприятия мира. И тем не менее, эти два полушария со своим совершенно характером, с совершенно различным восприятием мира, соединяются и работают как единый головной мозг. И человек воспринимает этот мозг, говорит, это я. Хотя в нем две совершенно разных половинки. Дальше, у человека есть сознание. Живет сознанием, оценивает мир, ставит себе цели, реагирует на мир соответственно своему сознанию. И у него есть еще чувства, связанные с подсознанием. Я говорил о том, что мои исследования показали странную картину, невероятную, что, оказывается, подсознание нами управляет на 93-96%. Сейчас об этом пишут ученые. Мы считаем, что мы логикой движемся, управляемся с нашими, так сказать, выводами, сознаниями. Ничего подобного. Нами управляет подсознание в виде образов, чувств, желаний, внутренних подсознательных целей. Но это еще не все. Кроме сознания и подсознания, у нас есть понятие моего «я», которое привязано к телу. Понятие моего «я», которое связано с моей духовной, сознательной деятельностью, мысленной, ум, то, что называется, рассудок. У меня есть мое «я», которое связано с душой, которое живет после смерти. Это уже не совсем то «я», которое погружено в этот мир. То есть, если говорить о принципиальных различиях, то, в принципе, человек многослойный, но всегда соблюдается принцип парности, диалектический принцип единства и борьбы противоположностей. Так вот, у нас есть «я», которое привязано к этому миру, которое связано с инстинктами, с телом и сознанием, с рассудком. И у нас есть «я», связанное с душой, которая продолжает жить после распада тела и внешних уровней сознания. Я говорил на семинаре, что когда люди часто проходят клиническую смерть, некоторые ничего не видят. Закрыл глаза, умер и все. А некоторые начинают видеть тоннели, начинают видеть новую реальность, общаются с ней, потом возвращаются, многое помнят. Видят прошлое, настоящее, будущее, видят, что время в этой другой реальности, в загробном мире, оно несколько другое, оно одновременно присутствует везде, то есть там сжато как бы время. А здесь есть четко прошлое, настоящее и будущее. Так вот, российский ученый, профессор Слезин, проводил эксперимент. Он подключал датчики к студенту духовной академии, который молился. И вот монах молился, а датчики показывали, что его мозг находится в состоянии глубокого сна. Тогда вопрос. Если, так сказать, рассудок человека, ум человека, мысли человека спят, мозг человека спит, а при этом он говорит слова, молится, думает, оценивает ситуацию, чем он это делает? Так вот, делает он это тем, что обычно продолжает существовать после смерти. То есть у человека есть несколько параллельных, одновременно, как в матрешке, несколько «я». Есть внешнее «я», которое распадается вместе с телом, а есть внутреннее «я», которое работает в том же режиме. Мы даже не всегда понимаем, что на самом деле все наши личности, они работают одновременно. И у гармоничного человека есть система приоритетов. Сначала работает высшее его «я», потом более, так сказать, поверхностный уровень, и так вплоть до нашего «я», связанного с телом. Для того, чтобы организм нормально существовал, что нужно? Чтобы мое «я», вот я ощущаю себя телом, было на первом месте, мои органы на втором, мои кости, мои бактерии, волосы на третьем и четвертом. И если я живу в таком режиме, то я гармоничный человек. У нас наше «я» работает в различных режимах. Наше высшее «я» работает в стратегическом режиме. Наше «я» посредническое работает в тактическом. И наше «я» поверхностное работает в сиюминутном. Вот наше «я» поверхностное привязано к телу. Тактическое «я», когда я себя воспринимаю не телом, а духом, сознанием, рассудком, оно работает на тактику. Оно думает о завтрашнем дне, оно думает о том, что мне нужно не только поесть, но и построить дом, и на зиму заготовить еду. У нас есть стратегическое «я», которое думает о том, что должны выжить мои дети, должна выжить моя семья, мой народ должен спастись. И на такие стратегические вопросы, как правило, отвечает человек, который уже должен выходить за пределы вот этой реальности. И в любом обществе также различные всегда были слои людей, которые отвечали за тактику, стратегию и сиюминутные деньги. Без этого не выжить. Возьмите первобытные племена. Всегда существовал вождь, всегда существовали жрецы. И существовал народ, которому нужны были хлеб и зрелище. Народ занимался сиюминутными делами. Он должен был пахать, охотиться, добывать еду, существовать, обеспечивать, так сказать, семью, детей. И это был нормальный режим выживания. Но если в этой группе людей племени не было вождя, то тогда они не могли просчитать, что будет завтра, будет ли война с соседним племенем, Они не знали, как вести себя в сложной ситуации, разбегались просто и в конце концов погибали. Поэтому без сильного вождя, имеющего тактическое мышление, племя было нежизнеспособно. Выбирался самый умный, сильный, волевой, дальновидный, который знал, куда повести народ, как его защитить, что нужно сделать, чтобы сплотить племя, чтобы на зиму остались продукты. И, сказать, руководитель налагал систему запретов на сиюминутный день, чтобы, сказать, люди обеспечили завтрашний день. И это было нормально. Кроме вождя всегда были жрецы, которые занимались стратегией. То есть уже теми планами, которые вождь просто не видел. Это уже были планы, сказать, трансцендентные. Что может произойти через год? Будет ли лето урожайным? Будет ли вода? Это уже был уровень выхода на другую реальность. Вспомните притчу, историю об Иосифе, который был в Египте. Фараону приснился сон, где 7 тучных коров были съедены 7 тучными коровами. Кому он обратился? Он обращается к жрецам, он обращается к тем, кто занимается стратегией. Потому что мы получаем информацию от будущего, но мы ее получаем через подсознание. А вход подсознания закрыт, потому что это опасно. Можно умереть, если человек неопытный начнет входить в свое подсознание. Там другая реальность, там другая энергия. Так вот, Иосиф расшифровал эту ситуацию о том, что будет 7 лет урожайных, а потом 7 лет голодных. И это спасло египетский народ. И спасло Иосифа, и благодаря ему, так сказать, смог появиться еврейский народ, народ Израиля, за счет того, что он мог стратегически мыслить. Так вот, если говорить о нынешней ситуации, то мир живет сиюминутными аспектами бытия. Капитализм призывает всех, заставляет, направляет жить своим телом, своими инстинктами. Капитализм превращает человека в животное. Поэтому возникает во всем мире ситуация, когда очень сложно привести свою душу в порядок, когда тебя каждый день реклама убеждает в том, что нужно поклоняться своим инстинктам, своим желаниям, поклоняться сексу. Когда мы смотрим детские мультфильмы, мы видим там ту же самую тенденцию. С экранов телевизоров, с обычной рекламы, из книг, из фильмов идет одна и та же информация – поклонение животным инстинктам. Зайдите сейчас в любой театр, если в спектакле не будет, так сказать, порно-сцены какой-то, так сказать, явного сексуального завышенного аспекта, это будет удивительно. Почему это так происходит? Для того, чтобы определить, почему человек, для того, чтобы выздороветь, нужно сначала признать, что ты болен, потом поставить диагноз, а потом преодолевать свои проблемы. Так вот, одним из первых, кто признал, что человечество больно в виде такой системы, как капитализм, был Карл Маркс. Он признал, общество больно, одним из первых системно это признал. Второе, он поставил диагноз больное общество, потому что экономически оно неверно развивается. Что капиталисты, владельцы фабрик и заводов грабят пролетариат. И он, соответственно, поставил экономический диагноз, дал экономический выход. Нужно объединить, частную собственность уничтожить. Почему именно такой диагноз поставил Карл Маркс? Потому что, с одной стороны, он был человеком очень неглупым, он системно подходил к вопросу, не зря он был потомком раввина. Но с другой стороны, как я считал, он был сатанистом. Поэтому все его, воззрения и модели, они могли касаться только поверхностных аспектов бытия. Сатанист не может понять логику божественную, он не может ощутить, реальность мира во всех аспектах. Так вот, капитализм – это не экономическое. Форма существования людей. Проблема капитализма не в экономических схемах. Капитализм – это явление психологическое. Суть капитализма в том, что жрецы, священники, которые давали стратегию, эту стратегию потеряли. Политики, воины, правители, когда жрец перестает видеть и понимать, куда нужно идти, тоже стали утрачивать реальную картину мира. И тогда миром стали управлять торговцы. Те, кто живет сиюминутным аспектом, те, кто живет инстинктами. Почему торговец живет инстинктами? Потому что для того, чтобы продать, нужно, чтобы у клиента появилось желание купить. Значит, если это желание раздуть и усилить, клиент больше купит, торговец будет процветать. Поэтому любая система, где правят торговцы, она должна разжигать желание человека, его страсти, для того, чтобы он больше купил. И тогда будет процветать торговля. А рынок будет процветать. Так вот, разжигание страстей, разжигание желаний – это есть усиление привязанности души к человеческим инстинктам. В первую очередь, к телу, в конечном счете. Не к духу, не к душе. Дух – это образование, мышление, прогноз на будущее, это власть, способности, интеллект, то есть это духовная сфера, которая связана в первую очередь с будущим. Поэтому человек умный, духовный, как правило, дальновидный, он просчитывает результаты своих действий. Человек души – это человек, который не только просчитывает результаты своих действий, но на уровне души он ощущает единство всего мира и всех людей. У него кроме ума и хитрости появляется понятие нравственности, любви, заботы о другом. Человек многих путает понятие духовность как таковая. Дело в том, что часто употребляется понятие духовность не в плане рассудка, разума, ума, хитрости. Когда мы говорим высокодуховный человек, это подразумевается, что его душа, она не столько ориентируется на тело и ум, сколько на высшие планы бытия. Душа, которая, поскольку душа дает единение противоположностей, то только душа может общаться с Богом, ощущать божественное присутствие. Поэтому человек, ощущающий себя как душу, он может быть единобожником, он может ощущать высшие уровни бытия, и вот это называется духовный, высокодуховный человек. На самом деле это всего-навсего, поскольку мы думаем душой, это, так сказать, душа, которая ощущает себя на более высоком уровне. Не просто как вот я человек, а как я как частица мироздания, как частица Бога. В принципе, если говорить о человеке, еще раз хочу сказать, у него много я. Вот я как личность, я как член семьи. Я могу погибнуть, и я должен погибнуть, защищая свою семью. Значит, мое я – это часть семьи. Есть еще другой аспект. Я часть своего народа. Я могу пожертвовать для спасения своего народа своей жизнью, деньгами, возможностями для того, чтобы мой народ процветал. Значит, мое я – это уже я как часть народа, я как представитель какой-то национальности. И это мое тоже я, которое должно быть важнее в критические моменты, чем мое личное я, чем мое эго. Я должен быть готов погибнуть ради семьи, ради своего народа и, в принципе, ради государства. Значит, у меня есть еще и государственное я. И это тоже я очень важно. Как они работают? Есть система приоритетов. В обычной ситуации мое я первичное, я забочусь о себе. Но если что-то с моей семьей, я должен забыть о себе и, в первую очередь, помогать семье. Если он может погибнуть мой народ, я должен помогать, в первую очередь, народу, даже жертвуя своей жизнью. Это и есть диалектика, это и есть соединение. Мое я на первом месте, но оно одновременно в серьезной ситуации, но на втором или на третьем. Во время войны я должен идти защищать свое государство, свой народ и погибать, если так будет нужно. Это есть система приоритетов. И есть маленький нюанс. Мое высшее Я находится в Боге. Бог вечер, Он из себя создал души людей. Бог находится в моей душе, на самых высших планах, и мое Я находится в Боге. И когда я это понимаю, когда я ощущаю, что мое истинное Я божественное и вечное, оно состоит из любви, вот тогда у меня включаются все другие системы. Если я воспринимаю себя как единый организм, значит, мои органы тоже едины, и все, что во мне, это все тоже едино. Если человек верит в Бога, то тогда этот человек будет жертвовать жизнью ради спасения государства или человечества. Человек этот будет жертвовать жизнью и заботиться о своей семье. Этот человек будет любить себя и заботиться о себе, потому что, так сказать, забота о себе, любовь к себе – это в первую очередь забота о своей душе, но кроме этого о своем, так сказать, духе, о своем теле. Человек, утрачивающий веру в Бога, начинает постепенно сползать по ступеням все ближе и ближе к своему физическому «я». Он уже не хочет идти на войну, чтобы спасать свой народ. Он уже не думает о своем народе, который должен выжить, а для этого нужна нравственность, нужно соблюдение определенных правил. Он не думает о благополучии семьи, о будущем своих детей. Ему главное – удовольствие, деньги, наслаждение, и чтобы ему никто не мешал. Так вот, если посмотреть на современный западный мир, мы видим последнюю стадию разложения. Семья распадается, государство распадается, личность уже человека распадается. Распад уже самой личности – это разложение судьбы, физического здоровья и духовного здоровья. И вот огромное количество сейчас неизлечимых заболеваний, которые, несмотря на успехи медицины, все множится и множится, это есть доказательство того, что фаза распада уже близится к завершающей. Так вот, возвращаемся к записке. Дело в том, что для того, чтобы человек изменился, он должен по ступеням. То есть, если человек считает себя первоклассником, сколько бы он ни читал книжек из 10 класса, учебников, он все равно останется первоклассником. То есть сама стадия развития подразумевает, вот я первоклассник, а на следующий год я буду второклассником. Там уже несколько другая психология, другая информация. Нужно вырабатывать в себе лучшие качества, но одновременно нужно понимать, что процесс изменения характера, он идет фазами, ступенями, квантами. Хотя есть, тем не менее, общие моменты. Вот, чтобы воробей понял, ему нужно прочирикать, собаке пролаять, петуху прокукарекать. Но тем не менее и воробей, и петух, и собака прекрасно понимают, кто хочет. И человека они понимают, и человек их понимает. То есть на тонком плане все едины, а на внешнем у каждого своя система. Вот так же религии. Все они говорят о Боге, о единстве, а на внешнем уровне есть различные аспекты, сказать, познание, которое отличает одну религию от другой. В Бхагавад-гите сказано о том, что есть божественные качества и есть демонические. Когда человек готов идти к Богу, то есть он готов жертвовать, отрешаться, аскеза, заботиться о других людях, меняться, в этом случае у него появляются божественные черты характера. Если же он идет не к Богу, а идет к своему телу, к своим инстинктам, у него появляются демонические черты. Корость, жадность, зависть, гнев, вожделение во всех аспектах и так далее, и так далее. Что происходит с душой, которая забывает о Боге? Когда душа ощущает свое единство с Богом, то тогда у нее возникает потребность в общении с Богом, потребность в чувстве любви, которое соединяет с Богом, со всей Вселенной, и это чувство прекрасно. Когда человек начинает, скажем, неправильно себя вести, когда интересы тела выдвигаются, тело, духа, инстинкты выдвигаются на первое место, тогда постепенно начинается расторжение единства с Богом. Начинается поклонение другим кумирам. В принципе, если проанализировать 10 заповедей иудаизма, их можно рассматривать как восхождение Бога и, наоборот, как потеря Божественного. Если не выполняется первая заповедь «Возлюби Бога превыше всего», а это и есть ощущение абсолютного единства с Богом, что мое «я» поверхностное вот здесь, но мое высшее «я» в Боге, и об этом написано в Ветхом Завете, Бог из себя создал человека. Человек внешне физический, его «я» физическое, а его истинное «я» Божественное. И мы должны понимать, что у нас никогда нет одного «я». У нас есть как минимум наше «я» внешнее и наше «я» высшее. Так вот, когда мы утрачиваем ощущение своего высшего «я», когда мы перестаем заботиться о своем высшем «я», через любовь, нравственность, отрешенность, жертву. Тогда, так сказать, первая заповедь перестает выполняться, возлюби Бога превыше всего. Тогда мы начинаем искать других кумиров, мы поклоняемся тому, что нас радует. Мы поклоняемся другим богам, которые на самом деле есть реализация наших желаний. Мудрости, богатству, силе, власти, деньгам, сексу, красоте и так далее. А потом мы начинаем все, так сказать, поклоняясь внешним аспектам бытия, мы начинаем все сильнее завязываться. У нас сначала исчезает любовь к Богу, потом уважение к Богу, мы начинаем суе говорить о нем. А потом мы начинаем поклоняться еще сильнее человеческому, и потом мы уже нарушаем. Не только уважение к Богу пропадает, но пропадает уважение к человеческим аспектам бытия. Мы начинаем нарушать человеческие законы. Мы начинаем сначала грешить, потом мы начинаем безнравственно себя вести, потом мы совершаем преступления, а потом мы начинаем просто убивать других или тяжело заболевать. Часто человек заболевает, чтобы не совершить преступление на внешнем уровне. Болезнь тормозит распад души. Человек, который утрачивает любовь к Богу, он перестает уважать своих, он перестает любить родителей, которые дали ему жизнь. Вот меня часто спрашивают, а почему не любовь к родителям, а почитание? Так вот, любовь к родителям, она выглядит как почитание. Просто понятие любовь для нас – это взрыв чувств, это какой-то сексуальный аспект, это страсть и прочее. А любовь к родителям выглядит как уважение их, принятие их воли, не обижаться на родителей, не осуждать их, подчиняться, особенно когда ребенок маленький, потому что они мудрее, слушать их, копировать их. Это и есть развитие. Ребенок копирует своего родителя внешне и внутренне, чтобы развиваться. Если мы любим родителей, то тогда обучение происходит быстрее. Если не любим или боимся, обучение останавливается. Так вот, ребенок должен слушаться родителей, уподобляться им, подражать им. Ребенок знает, что родители его любят, и он их любит. Ребенок не боится, потому что знает, что родители его защитят. Ребенок выполняет те требования, которые родитель ему говорит, потому что он понимает, что, так сказать, если родитель говорит, то значит это надо выполнить. Родитель мудрее. Если родитель говорит, не ешь в перерывах между едой, значит нужно себя сдержать. Если родитель говорит, не делай того-то, значит нужно свои сдержания, свои желания удержать. Что это такое? Это жертва для родителя. Ребенок жертвует своим временем, своими желаниями, своими целями, подчиняясь родителю, и это дает ему развитие. Так вот, по отношению к Богу нужно также не обижаться, научиться принимать судьбу без внутреннего протеста. Снаружи мы можем реализовывать свои желания. По отношению к родителям ребенок должен подчиняться им, но при этом он должен себя реализовывать и развиваться. Также по отношению к Богу мы снаружи реализуем свои желания, но внутри мы должны понимать, что мы, наши желания божественны, и мы должны абсолютно принимать божественную волю. Тогда начинается процесс развития. Если у человека есть, нет внутреннего ропота, недовольства судьбой, если у человека нет тенденции к страху, унынию, осуждению, то тогда изменения характера идут легче. Но нужно понимать, что постепенные изменения характера, они потом должны трансформироваться. Это, в принципе, закон отрицания-отрицания. Закон перехода количества в качество. Законы диалектики никто не отменял. Поэтому часто человек год, два, три, так сказать, пытается себя изменить, никакого особого эффекта. И вдруг бац, он стал другим человеком. И он даже не понимает, что он уже другой. Но для этого нужно намерение и уверенность в том, что вы можете измениться. И для этого нужно понимать, что ваше «я» внешнее, это, можно сказать, ложное эго, как говорится в ведах. Наше внешнее «я», оно должно отойти в сторону, когда появляется наше высшее «я». Это, почему люди крестятся? Вот приходит человек в монастырь, крестится, меняет имя. Потому что как бы умер прошлый человек и возник новый человек. Во мне, в в прошлом возникает новый человек. На самом деле просто мое высшее я, оно становится активнее, я его ощущаю как реальность, а вот свое внешнее я в какой-то степени как иллюзию. И вот особенность жизни заключается в том, что мы, у нас несколько наших я, несколько оболочек, как в театре. Представьте, актер приходит, это он, актер, личность, вот он пришел в театр, переоделся и уходит на сцену. У него появляется новое я, внешнее, его роль, которую он играет. В чем заключается задача актера? В том, чтобы максимально, реально жить чувствами персонажа. Он должен создать это чувство, он должен жить этим чувством, он должен реагировать чувствами персонажа, но при этом он должен сохранять свое «я» как человека, как личности. Что происходит, если слипается роль и актер? Актер начинает плакать натуральными слезами. Раньше таких забрасывали тухлым яйцам. Искусство исчезает. Человек играет себя. Он разделяет эмоции персонажа, он живет персонажем, он выходит за сцену и продолжает жить эмоциями персонажа. И дальше начинается, если он играет плохую роль, он умирает. Почему есть проклятые роли, актеры боятся их играть? Потому что невольно начинаешь, прирастаешь к персонажу, и дальше начинается болезнь и смерть. Почему театр живет? В кино нет, в кино человек играет только персонажа. Его, так сказать, роли нет. И если человек привыкает так играть, то киноактеры могут иметь большие проблемы. Вот врач, который не верит в Бога, он вынужден либо быть циником, либо он должен сострадать пациенту, брать его болезнь на себя и рано умирать. Почему умирают раньше всех реаниматологи, хирурги? Те, кто занимается, сказать, у дантистов проблемы, потому что тема желания – это желание рта. Невольно человек берет на себя проблему пациента. Так вот, чтобы не брать, он часто начинает пить, становится циничным, думает только о деньгах. Так вот, человек неверующий, он имеет два варианта. Либо он болеет, сострадает клиентам, либо он чествеет душой, чтобы выжить. Вот, то есть он теряет и в том, и в другом случае. В первом случае он теряет внешне, получает больше страданий, беря на себя слишком много. А во втором случае он чувствует внутренне. И в том, в другом случае проблемы. То же самое с актером. Актер должен максимально реалистично сыграть роль и максимально внутренне должен быть отстранен от персонажа. Иначе появляется желание, если он начинает жить эмоциями персонажа, он не хочет, чтобы спектакль заканчивался. А спектакль закончился, актер вышел, и у него, как ни странно, возникает стресс. Он потерял жизнь свою сценическую. У него включается программа самоуничтожения. И дальше, для того, чтобы выжить, что он должен сделать? Он должен потерять работу в театре. Или плохо играть. Или заболеть на время. И это его спасение. Поэтому максимально реалистично играть на сцене персонаж и при этом оставаться актером и не соединять вот эти два «я». Это есть искусство. Это очень тяжелое искусство. Так вот мы на самом деле являемся актерами за пределами жизни. А в нашей жизни мы персонажи. И мы не должны срастаться с чувствами и эмоциями персонажа, то есть нашей физической оболочки и нашего ума. Мы должны максимально красиво играть эту жизнь, включиться в нее, испытывать всю гамму эмоций. Но при этом мы не должны срастаться с нашим внешним «я», которое будет стареть и потом умирать. Когда мы понимаем относительность нашего внешнего «я», тогда нам легче ощущать себя душой, и вот тогда легче меняться. На уровне тела человек меняться не может, на уровне ума тоже. Поэтому ученые, психологи в этом плане правы, когда говорят, характер человека изменить невозможно. А священники говорят, прекрасно меняется характер. Когда вы ощущаете, что ваше божественное «я» вечно, что вы есть душа, тогда характер можно менять. Но опять же, это достаточно серьезная и долгая работа. Я говорил о новом этапе своих исследований. В чем смысл этапа? В том, что я считал, что покаяние, пересмотр жизни – это изменение. Да, это изменение. И этого достаточно. Вот здесь как раз женщина пишет, она кается, она пересматривает, а изменений нет. А потому что, оказывается, покаяние – это только первый этап изменений. Пересмотр, понимание того, что произошло – это работа с прошлым. А дальше начинается работа с настоящим. Это есть изменение характера. То есть характер является гарантом того, что мы не будем больше делать глупостей. Почему, так сказать, вот тема изменения характера практически не звучала в религиях? Да, есть призывы. Нужно быть хорошим, щедрым и так далее. Но как? Вот как мне стать таким? Как мне научиться прощать? Почему я обижаюсь? Почему я жадный? Вот я отдаю людям, жертвую, а все равно я жадный. Почему? Так вот, оказывается, если я считаю, что мое «я» единственное, все. Я буду хорошо себя вести, но изменений не будет. В принципе, это главная, я считаю, проблема и трагедия иудаизма. Не иудаизма. В иудаизме все сказано, все верно. Это трагедия еврейского народа, который 2-3 тысячи лет назад не мог ощутить, что у нас есть, нет, так сказать, монолитного единого «я». У нас несколько уровней нашей души и нашего сознания. Если вот «я» — это только «я», то тогда единение с Богом невозможно. Если я объединяюсь с Богом, мое «я», «я» — Бог, начинается мания величия, сумасшествие начинается. Поэтому в иудаизме есть четкое противостояние. Вот этот человек, а вот там Бог. Единение нет. А когда нет единения с Богом, что получается? Чем больше человек молится, тем больше приходит божественная энергия. И дальше он должен переходить из первого класса во второй. Он считает, что он первоклассник. Начинает расти гордыня. Появляется чувство богоизбранности, исключительности, превосходства. И дальше начинается что? Самоубийство. Потому что когда я начинаю ощущать себя превыше всего, я начинаю утрачивать единение с Богом, а все, из-за чего мы отрекаемся от любви, должно быть потеряно. Включается программа самоуничтожения того, из-за чего я отрекаюсь от любви, то есть моего человеческого я. В масштабе государства это гибель государства и народа. Так вот, 2000 лет назад еврейский народ, по сути дела, еврейское государство покончило жизнь самоубийством. Ведь римляне позволяли сохранять веру. Даже, так сказать, если римлянин, воин заходил на территорию храма, его могли убить, и ничего не было за это. То есть полное уважение к вере, это главное у народа. Уважение к обычаям. Говоря простыми словами, у Израиля 2000 лет назад была мощнейшая крыша в виде Римской империи. Плати налоги, признавай власть римского кесаря. Больше ничего не надо. И тем не менее пошел бунт. Почему? Гордыня достигла до таких уровней, что подсознательно нужно было включить саморазрушение. Что и произошло с еврейским народом. И как пытался спасти еврейский народ Иоанн Креститель, который пришел перед Христом? С чего он начинал? Покайтесь, изменитесь. Гордый человек меняться не может, он прав. Почему человек обижается на Бога? Потому что он считает, что он прав. Как Познер сказал, если я встречусь с Богом и скажу, как тебе не стыдно. То есть он считает себя правым, Бог не прав. Так вот, для того, чтобы не обижаться на Бога, нужно понять, правых перед Богом нет. Никогда человек не будет прав перед Богом. Потому что правота – это высшее знание по сравнению с тем, кого ты считаешь неправым. Иоанн Креститель говорил, вы сыны Божьи, не отец ваш Авраам, а Бог. Почему? Вот для того, чтобы вернуть утраченное единение с Творцом. Когда оно утрачивается, человек начинает жить на свое эго человеческое, потом он обречен на гибель. И то, что начал Иоанн Креститель, продолжил Иисус Христос. Так вот, для того, чтобы изменить себя, нужно в какой-то степени пройти процедуру смерти, потери своего внешнего человеческого «я». Человек плотский должен отойти на второй план, человек духовный выйти на первый, потом духовный должен отойти на второй план, и на первый план выйти человек душевный. Для человека, который привязан к телу, что нужно? Для начала нужна элементарная вещь – научиться сдерживать свои желания. научиться усмирять свои страсти, научиться выполнять заповеди. Это уже очень неплохо. Если смотреть по уровням агрессии, то человек физический, он способен на любые формы агрессии. В первую очередь на физические. А если он в конфликте с кем-то, его хочется убить. Оппонента нужно убить. Вот принцип человека физического. Или нужно его постоянно скандалить и подавлять кого-то. Тогда он живет в комфорте. Он способен на любое преступление. Он зависим совершенно от среды. Он беспринципен. Это человек, который любые формы греха совершенно спокойно, в зависимости от ситуации, может сделать. Человек духа, он уже не будет убивать, не будет грабить, не будет воровать, не будет совершать физических преступлений. Он будет совершать преступления на уровне чувств. Он будет осуждать, ненавидеть, подминать под себя, считать себя правым. У него будет желание управлять другими, подминать их под себя, чувствовать себя выше других. Он не будет совершать преступления на уровне поведения, но он будет эмоционально агрессивен, злопамятен, жесток. Он может осуждать, презирать и так далее. Это человек дух. Но у него уже не будет убийства, предательства явного. Сказать, алчности и прочее, он это сможет преодолеть. Человек души уже не будет убивать, грабить, воровать. Человек души не будет торжествовать над другими, потому что будет ощущать свое единство с ними. Он не будет завидовать, но человек души может презирать непорядочных людей, осуждать тех, кто плохо, так сказать, тех, кто нарушает заповеди. Он может испытывать уныние. Он может испытывать недовольство судьбой. Но при этом он будет выполнять заповеди, нравственно себя вести. Но тем не менее, агрессивность души у него может присутствовать. Следующий уровень – святой. Когда праведник, человек души, выходит на более высокий уровень. Святой не будет осуждать, презирать. Он не будет сожалеть о произошедшем. Не говоря уже о других аспектах агрессивности. Но у святого может быть ощущение презрения к себе, уныние, недовольство собой и обиду, обращенную к Богу, он будет разворачивать против себя. И элементы самоуничтожения, самоедства, презрения к себе он может не преодолеть. Если взять еще более высокий уровень, Сын Божий, то там, когда человек ощущает постоянно присутствие Божественной воли, он не будет испытывать страха, он не будет испытывать сожаления, осуждения, недовольства собой, презрения к себе, если я часть Творца, как я могу презирать себя, как я могу думать о себе плохо. Так вот, для того, чтобы преодолеть свои отрицательные качества, нужно постепенно, поэтапно переходить из одного состояния в другое. Легко сказать. Я помню, я на семинаре говорил, мы божественные, я есть любовь. Я это говорил, но я это не чувствовал. Только тогда, когда со временем я прошел стадии возможной смерти физической, распада духовного, когда все мои планы, когда у меня было ощущение, что все мои исследования пошли крахом, когда мои чувства начали разрушаться, вот тогда, после прохождения таких моментов, я повторил слово «есть любовь», и вдруг я это почувствовал. Религия распространена на всех, как бы все должны прийти к Богу. Поэтому, так сказать, религия всегда подавалась так, что информация пригодна для всех. Но на самом деле нужно честно признать, что люди имеют различные уровни, и хотя в плане высшем они едины, и каждый может обращаться к Богу, уровень каждого различен. И если, скажем, человек будет постоянно молиться, обращаться к Богу, находясь на уровне отождествления себя с телом, он может очень серьезно физически болеть, у него могут посыпаться несчастья, неприятности и так далее. Для человека физического, для начала, научиться поститься, воздерживаться, так сказать, от неправильных поступков, соблюдать заповеди, быть добродушным по отношению к другим, то есть немножечко улучшать уровень своего характера, своего восприятия мира. И вот тогда, когда человек понимает, вот начинать нужно с этого, то есть непрерывная молитва для него это как для школьника университетский уровень. Сначала нужно элементарно научиться правильно себя вести, не срываться на поклонение инстинктам, на жестокость, на, так сказать, подавление других. То есть развитие идет поэтапно. И когда человек это понимает, то в конечном счете начинается этот процесс. Причем, я долго не понимал притчу о винограднике. Одни работают с утра, получают динарий, другие с обеда получают динарий. Так вот, если человек физически работает, он может работать с утра, получить динарий. Человек духовный с обеда и получить динарий. Человек души, поработав час, получит тот же динарий. Потому что он больше сделал. Он качественнее сделал. Для Бога он больше сделал. У меня недавно было ощущение, что я работал с утра на винограднике, а получил за шею, меня пинками вытолкнули, ничего не заплатив. И у меня было странное ощущение. Я вроде бы стремился себя изменить, я вроде бы стремился увидеть результаты, а в результате полный крах всего. А потом я понял, это всего-навсего этап в изменении характера к лучшему, пересмотре себя, как я, отстранении от своих внешних желаний, инстинктов. Это поддержка свыше оказывается. Так вот, если вы решили меняться к лучшему, у вас получится рано или поздно, получится неизбежно. Так вот, как вопрос, кто должен убеждать мою душу? Вашу душу должно убеждать ваше Высшее Божественное Я. Оно у нас всегда присутствует. Оно и мыслит, и чувствует одновременно. И вот наше Высшее Божественное Я воспитывает все остальные уровни нашего Я. И когда человек ощущает свое единство с Богом, тогда он начинает себя воспитывать. Кстати, в Бхагавад-гите то же самое говорится. Человек должен раствориться в своем «я» в атмане. Он должен ощутить абсолютное единство с Богом, забыв о своем внешнем «я». И тогда он может управлять своим «я». Почему душа может сойти с ума и уничтожить тело? Когда душа начинает забывать о Боге, и когда душа начинает привязываться к миру, вот тогда она болеет. Она начинает сходить с ума. Идет искажение. Приведу пример. Нам кажется, что наше «я» и наша душа неизменны, кристально чисты, и мы мир воспринимаем. Вот смотрите. Человек нормальный, добродушный, веселый, общительный, порядочный. Напился вдрызг. Наговорил гадости близким. Распускал руки. На кулачках пытался драться. Побил посуду, поцарапал мебель. На другой день просыпается и говорит, что ж ты натворил? Он говорит, это не я. Как это не ты? Ты же это делал. Но это вроде бы я, но не мог я этого сделать. Тогда вопрос, где было его я? Оно было замутнено страстью, алкоголем, который эту страсть разжигал. Значит, его я присутствует, но оно может быть замутнено. Другой. Нормальный, порядочный человек. Его обидели, он схватил камень, бросил, так сказать, повредил другого человека и садится в тюрьму. Ему говорят, как ты это мог сделать? Он думает и говорит, я этого не мог сделать, я не понимаю, как я это сделал. Его я было замутнено агрессивностью, обидой. Так вот, наше я может замутнено быть обидами, алкоголем, страстями. Человек пошел в казино, проигрался, там кого-то убил или повесился. Привязанностью, когда душа начинает привязываться к этому миру, тогда замутняется наше высшее я. И когда человек периодически не только молится, но отрешается, преодолевает, тормозит свои желания, которые замутняют его высшее я, вот тогда он приходит в норму. А если человек попустительствует своим желаниям, еда, секс, алкоголь, работа – это все механизмы усиления привязанности. Когда человек может перерабатывать, так сказать, переедать, слишком увлекаться сексом, его «я» незаметно начинает покрываться пленкой страстей. И вроде бы это тот же самый человек, а уже другой. Он уже способен легче пойти на подлость, на предательство, на греховные поступки или на преступления. И это происходит незаметно, он даже не понимает, что его «я» уже начинает трансформироваться в какие-то другие аспекты. Оно замутняется. Поэтому, насколько человек готов сдерживать свои инстинкты, насколько он пытается преодолеть замутнение своего «я», настолько у него, соответственно, результаты. Дело в том, что вот когда говорится о любви к Богу, любовь к Богу непрерывную, с моей точки зрения, может испытывать безболезненно человек, который называется на уровне Сына Божия. Все остальные, испытывая непрерывную любовь к Богу, будут проходить стадии очищения, которые называются болезни, несчастья, неприятности и прочее. Поэтому так уж рьяно рваться к Богу и говорить, что у меня непрерывная постоянная любовь к Богу, это, скажем так, это серьезный поступок, надо быть готовым к серьезным изменениям. Поэтому если человек, который воспринимает себя только как физическое тело, хочет испытать непрерывную любовь к Богу, сначала он должен научиться поститься, отрешаться, прощать, преодолеть агрессивность, сдерживать свои инстинкты. Жертва, аскеза, дары. То есть начать с таблицы умножения. Любовь к Богу, я говорил, это физиология. Ее испытывает на самом деле любой человек внутри. Но чтобы снаружи, а эта любовь начала нас менять, нужно, наверное, проходить определенные ступени. Ведь есть же детский сад, ясли, детский сад, школа, университет. Это нормально, это физиология. Мы постепенно развиваемся, познавая, меняясь. Любовь к Богу – это тоже физиология. И к этому, я думаю, нужно соответственно относиться. Поэтому говорить о том, что вот у меня любовь будет к Богу, и я буду иметь здоровье, все, это правильно. Но перед тем, как иметь здоровье, счастье, деньги, высокие чувства, семью, вам нужно пройти определенные стадии трансформации и очищения. И они могут выглядеть далеко не так, как вы их ожидаете. Поэтому хочу сказать, что на самом деле, когда я попытался разобраться в ситуации, я понял, что религии дают общую картину, но, по сути дела, религия должна соединяться с наукой. И религия первична, но наука помогает системно подойти к такому понятию, как душа. Когда наука пытается без религии заниматься душой, начинается дивализм, начинается серьезная проблема. Следующая записка, вот мне была интересна. Похож на 70-летнего седого старика, а мне всего 39. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Долгое время собирался написать вам, но думал, что таких писем приходит к вам сотни, вы все равно не будете читать. Но чувствую, что достиг красной черты, и нужно как-то менять ситуацию. С 90-х годов изучаю ваши исследования, как и многие другие почитатели. Всегда считал себя прилежным студентом, поскольку читал все ваши книги, смотрел семинары, понимал все, что вы говорите, ваши исследования с полуслова, и воплощал все в жизни. У меня все шло хорошо, пока вдруг 6 месяцев назад, в апреле 2013, меня не ударила тяжелая депрессия, которая не проходит по сегодняшний день. Сначала решил, что это началась чистка, и обрадовался, что мне дают возможность привести свою душу в порядок. Это оказалось только началом. Помните, Сергей Николаевич, вы говорили о том, что решили пожить без веры в Бога в один день, потому что устали? Вы говорили, что вам в этот день было так плохо, что как никогда, потому что любовь ушла. У меня этот день длится уже 6 месяцев. Вдобавок, все знакомые замечают мою усталость, что я похож на 70-летнего старика, а мне всего 39. А старение произошло очень стремительно, за каких-то 2 месяца. Я не сплю все эти 6 месяцев, так как депрессия и тоска не дают мне спать. Чувствую, что силы мои на исходе. Жена и врачи заставляют пить снотворные антидепрессанты, но я отказываюсь и пью только зверобой. Все эти 6 месяцев я молюсь, прохожу заново все ситуации травмирующие, с любовью в душе и отмаливаю потомков. Чтобы хоть как-то избавиться на это время от тоски и депрессии, я часами хожу по улицам и пытаюсь уйти от самого себя. Сергей Николаевич, в последнее время вы стали говорить, что нужно работать с настоящим и будущим. Я пытаюсь, но у меня не очень получается. Я не отчаюсь, продолжаю работать над собой, понимая, что Бог с нами, и любовь к Нему никто никогда не отнимет. Но чувствую, что силы мои на исходе. Жена решила развестись со мной, забрать детей, так как больше терпеть этого не может, и говорит, что я забрал все ее силы, как вампир. Помогите, пожалуйста, подскажите, что я делаю не так. Спасибо за ваше исследование. Надеюсь, что не сломаюсь и смогу продолжить идти вместе с вами дальше. Значит, я позвонил этому человеку. Почему идет такая ситуация? Значит, если... Что такое старение? Старение – это есть медленная потеря жизни. Если происходит медленная потеря жизни, значит, человек зацеплен за жизнь. Он поклоняется жизни. Поклонение жизни идет в двух аспектах. Это продолжение жизни, секс, слишком увлекся концентрацией. Или это поклонение благополучной судьбе. Либо один инстинкт, либо другой. Значит, пошло какое-то резкое усиление привязанности. И либо это с потомка пришло, либо какая-то ситуация внешняя сработала. Но незаметно пошло усиление привязанности, поклонение жизни, а дальше, соответственно, спасение в виде потери энергии. Душа спасается болезнью тела и духа. Я позвонил, стал говорить. И без всякой диагностики мы просто говорили, выясняли, что, как, все, что могло произойти. И выяснилась очень простая вещь. Я говорил давно о том, что один из самых сильных факторов привязанности к жизни – это секс без желания иметь детей, поклонение и наслаждение, и это дом, квартира. Когда человек покупает квартиру, дом, то это очень серьезное испытание. Если при этом человек не постится, не жертвует, не, так сказать, заботиться о своей душе, то привязка может потом выйти с очень серьезной проблемой. Так вот, выяснилось, что человек построил дом, и вот после этого все начало сыпаться. Я просто ему объяснил, что поклонение жизни у него выросло в несколько раз. Тем более атмосфера, территория – это Америка. И общая та атмосфера, которая сейчас в мире, это все большее поклонение жизни, инстинктам и прочему. С каждым днем каждому из нас будет все тяжелее преодолевать привязанность. Потому что привязанность у нас усиливается всеми известными способами. Рекламой, фильмами, спектаклями. Вплоть до того, что пепси-кола или сок. 6 стаканов, 6 ложек сахара на стакан сока, который мы покупаем и пьем. Что это означает? Сок, сахар – это усилитель вкуса, по сути дела. Это наркотик, если его часто употребляют. И нужно продать больше продукции, поэтому вся продукция перенасыщается сахаром и солью. Соль – это тоже усилитель вкуса. И на этом фоне, вроде бы раньше незаметная ситуация, становится трагичной для многих. Поэтому болезней будет все больше. Итак, мы с ним пообщались, разобрали ситуацию. На следующий день я попросил его прислать письмо, если что-то, какие-то вопросы. Спасибо за звонок в Чикаго. Добрый день, Сергей Николаевич. Огромная благодарность за ваш вчерашний звонок. Уже заказал, я ему почитал, порекомендовал почитать Бхагавад-гиту, где идея вот этого преодоления привязанности к миру очень хорошо выражена. В принципе, то же самое говорил Христос. Уже заказал Бхагавад-гиту. Должен признаться честно, что до сих пор вспоминаю наш разговор как сон. До вашего звонка было много вопросов, но от неожиданности забыл спросить. Если я уже год страдаю депрессией, не сплю по ночам и устал от жизни, то это было связано как с неправильным отношением ко времени. Год назад я получил американское гражданство, символ защищенности и стабильности. А потом через месяц продал свой дом, тоже символ стабильности и защищенности, и переехал в арендную квартиру на время, чтобы через полгода переехать в новый, еще больший дом. Я испытал сильнейший стресс при переезде на время в квартиру. Это стресс и сильное сожаление о том, что сделал, длилось несколько месяцев. То есть идет, перед тем, как получить, Бог должен немножко взять. Человек переезжает в съемную квартиру, и вместо того, чтобы, то, что называется, нашел не радуйся, потерял не плачь, что свидетельствует о независимости от нашей роли, которую мы играем, которая называется жизнь, человек стал испытывать депрессию. То есть он очищение не принял, он подготовки к счастью не принял, поэтому счастье его стало убивать. Все просто, все логично. Наверное, стресс, помню даже, что очень сильно хотел вернуться назад, в прошлое. Наверное, стресс ушел далеко в подсознание, и агрессия против времени дала бессонницу и депрессию, от сильного обесточивания энергии, потраченной впустую. Но все это произошло по Божьей воле. И все эти события лишь следствие смены гражданства и зацепленности за благополучную судьбу и стабильность. Вы говорили на семинаре в прошлом году о крахе вашей системы отмаливания прошлого и смены ориентира на работу в будущем. Не совсем так. Система пересмотра прошлого, система диагностики показала себя блестяще. Никакого краха не было. Вы неправильно меня поняли. То, что, я воспринимал как крах, на самом деле было просто, завершением первого класса. Сначала пересмотреть прошлое, разобраться, в чем нагрешил, где ты мог пойти против любви, а когда ты все это понял, прошлое бесполезно пересматривать. Все понятно, теперь учись любить, учись принимать ситуацию, учись конфликтовать. Поэтому, в принципе, переход из первого класса во второй – это крах первого класса, крах первоклассника. Как мы живем? Человек поступает в школу, развивается, а потом наступает крах, он школу бросает, он теряет школу. Для того, чтобы поступить в институт, должен произойти крах его как школьника. Он берет суть школы, а снаружи наступает крах. Школа закончилась. Потом наступает очередной крах, завершение института. Потом, и он начинает работать как специалист. Потом начинается еще один крах. Он выходит на пенсию, его работа заканчивается. Он берет суть, развитие, понимание. А потом начинается еще один крах, смерть. И он берет свою суть и переносит в следующую жизнь. Поэтому мы живем в системе постоянного краха. Нужно это понимать и к этому относиться с юмором. И любое завершение роли на сцене – это тоже крах. Это смерть персонажа на время. Значит, получается, что я был готов к восприятию нового будущего, я должен обеспечивать все ценности в моей жизни. Что значит обеспечить? Вот многие считают, нужно обесценить, я, правда, сам это говорил, нужно обесценить значимость того или того на время. Для того, чтобы актер не повесился от того, что, его роль закончилась, он должен обесценить значимость своей роли. Отыграл, плюнул, забыл, пошел домой. А если он живет этой ролью, он не может с ней расстаться, он, еще раз говорю, он может тяжело заболеть. И для того, чтобы выжить, он должен потерять работу в театре, или способности, или желание играть эту роль. Поэтому, мы начинаем с того, что обесцениваем значимость каких-то человеческих аспектов, а потом мы начинаем возвращаться к их ценности, но перестаем зависеть. У меня золотое кольцо. И вдруг я его могу потерять, и я боюсь, я переживаю. Я должен обесценить его значимость, я должен сказать, я его готов выбросить. И вот когда эта значимость обесценилась, я его опять ценю, да, золотое колечко, симпатично, но я от него не завишу. Поэтому первый этап – обесценить значимость, а второй этап – вернуться, но перестать зависеть. Итак, я должен обесценить все ценности в моей жизни и принимать все происходящее с любовью, смирением и благодарностью Творцу. Надеюсь, я иду в правильном направлении. Еще раз хочу сказать, ваша жизнь – это роль. Вы должны сыграть ее красиво, сочно, эффектно, но при этом от роли не зависеть. Еще одна записка. 33 годам доработался над собой до сердечного приступа. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Хочу поделиться интересным материалом. Вы слышали про Стивена Кови? Известный на весь мир специалист по развитию бизнеса, личной эффективности и так далее. Очень успешный человек. У него 9 детей и уже 43 внука, по-моему. То есть род явно светлый. Я читал его книгу «7 навыков высокоэффективных людей». С удивлением отмечал там множество моментов, которые созвучны тому, что говорите и вы. Но все дороги ведут в Рим, как говорится. Только все это другими словами. На самом деле неудивительно. Как я понял, Кови изучал философию, в том числе восточные мировые религии. Сам он человек верующий. Очень интересно, как он пишет о привязанностях, подробно рассматривает, что будет, если в центр жизни поставить работу, семью и церковь, близкого человека и прочее. Единственное, пожалуй, самое главное отличие – он в центр не ставит Бога, а принципы – справедливость, честность, искренность, человеческое достоинство, служение, потенциальные возможности, рост, терпение, воспитание, воодушевление. Смертельно опасно. Но мне кажется, это тот случай, когда человек все-таки имеет в виду то же самое, что и вы, хотя не говорит прямо о Боге. Дело в том, что понятие жертвенности, благородства, снисходительности, миролюбия – это и есть аспекты веры в Бога. Но все-таки, если человек сознательно не устремляется периодически к Богу, он может утрачивать эти качества, потому что эти качества нужны будут ему не для того, чтобы к Богу прийти, а для того, чтобы заработать больше денег, для того, чтобы получить здоровье, для того, чтобы стать успешным человеком в жизни. И дальше тогда начинается деградация. Как один автор популярный писал, сказать, вот очищает молитвой человек душу, и у него прибыль на работе увеличивается в 3 раза, он больше продал автомобилей в несколько раз. Представляете, что такое очищение души? Вот в таком аспекте мы придем рано или поздно к тому, что мы Бога будем воспринимать как джинна из бутылки, который исполняет наши желания. А это есть магия, это есть язычество в самой откровенной форме. Еще меня поразил один момент, который касается того, как родители, работая над собой, могут вытаскивать из сложных ситуаций своих детей. Но как будто ваши книги он читал, хотя хронологически этого быть не могло. Хочу привести вам отрывок, где он делится личным опытом. Ну, дальше это я, наверное, в книге, потому что здесь достаточно много написано. Так вот, парень подошел здесь несколько страниц, системно подошел к многим вопросам. Я почему ему позвонил? Потому что он не только попросил у меня что-то, но он сначала попытался дать что-то. Он поделился интересной информацией, своим мнением. И соответственно, появилось желание ему ответить. Вот сейчас мне 33 года, примерно 25 лет у меня начались проблемы со здоровьем. Появились боли в пояснице. Иногда они стали такими дикими, что я не мог ни лежать, ни ходить, ни сидеть. Как правило, боли в пояснице – это обида на женщин. В тот момент я, глядя на своих родителей, особо не верил в традиционную медицину и искал альтернативные варианты. Родители увлекались магическими методами, работали с маятником. Не знаю, это помогло или нет, может быть, я отработал карму, но через какое-то время меня отпустило. Состояние моего ума на тот момент оставляло желать лучшего. Неудовлетворенность жизнью, страхи, уныние, гнев, осуждение, огромное вожделение – все это было при мне. Здоровье я не жалел, разбрасывал камни, особенно в походах по ночным клубам. Ну и дальше, несколько слов о моих родителях. У обоих высокая гордыня. Там, где гордыня, там всегда будет и ревность, вожделение, похотливость и так далее. Отца сначала ударило по голове. При рождении внучки в семье брата обнаружили доброкачественную опухоль мозга. Вырезали. Потом у него начали разрушаться тазобедренные суставы. У мамы, к сожалению, тоже было не все в порядке. Низкая способность к прохождению травмирующей ситуации, раздражительность, гневливость. часто срывалось на отца. Итог – рак кишечника, потом печени и смерть. Вы догадываетесь, что на подходе были потомки, на этот раз мой сын. Он родился, когда мне было 27, к тому моменту спина не болела. Я поменял работу на гораздо более денежную. Думаю, это отчасти было связано с тем, что на фоне трагедии с матерью у меня улучшились отношения с отцом. Да и вообще гордыня у меня поубавилась. Но просветление длилось недолго. Ну и так далее, и так далее. Потом опять боли в спине. Но здесь достаточно подробное отношение с близкими. Все бы хорошо, но неожиданно я попадаю в больницу. Недавно я запланировал голодовку на их хадаше. Все-таки надо преодолевать обжорство. Помогайте сыну. У него, похоже, актуальная тема желаний. К этому моменту я, кстати, стал вегетарианцем. Не из-за идей, а просто слежу рекомендациями аюрведы. Так вот, я поголодал, читал при этом опыт выживания, часть пятую. Все вроде нормально. Через день мы ссоримся с женой перед поездкой на дачу. Я стою около своей машины. На крышу садится голубь, смотрит на меня с полминуты и улетает. Спустя несколько часов меня забирает скорая с болями в сердце. Молился, читал мантры, снова молился. В больнице уже несколько дней, но врачи не могут поставить диагноз. ЭКГ странное, может быть, от мантры скривилось. Говорят мне, сиди и жди. Я понимаю, что все неспроста. Меня не лечат, а отправили на исправление. Тут еще сосед по палате с фамилией Лазарев. Но вот я и размышляю, пытаюсь работать над собой. Но все-таки не пойму я одной вещи. Во многих аспектах у меня есть серьезный прогресс, а состояние здоровья ухудшается. Только вот песок из почек вырвался, а спина побаливает. В желчном пузыре полипы, как и раньше. Отцу его вообще удалили. Левая почка никак не поднимется. С сердцем и раньше что-то выявляли, теперь приступ. И это в 33 года, я тут самый молодой в больнице. Я не ропщу, но хочется познать, разве я следую не по неправильному пути? Не станешь же святым в одночасье, а поступательное движение вроде наблюдается. Был бы признателен вам, Сергей Николаевич, за самую минимальную подсказку, где я не дорабатываю, где мое будущее покрылось таким туманом. Хотя, пока писал, немножко успокоился, разобрался. Ведь понятно, надо преодолевать гордыню, видеть во всем Бога, сохранять любовь в душе, несмотря ни на что. Буду карабкаться, пока есть сил, и с этого пути я уже не сверну, а там Бог решит. Всего вам наилучшего, вы и так уже много сделали для нас. Я ему позвонил, диагностики никакой не проводил. Я ему сказал, что вы работали с прошлым, вы менялись, вы сохраняли любовь, и это прекрасное начало. Но конфликтовать вы не умеете. Ссора с женой, дальше проблемы с сердцем. Что такое конфликт? Вот здесь очень важный момент. Чем работа с настоящим отличается от работы с прошлым? Когда вы работаете с прошлым, у вас одно «я». Вы видите там божественную волю. Вот вы все это принимаете, проблем нет, вы сохраняете любовь. То есть вы только любите, вы абсолютно все принимаете, то есть работает ваше божественное «я». Ваше человеческое «я» закрылось. Я говорил, в прошлом только божественная воля. Поэтому совершенно спокойно можете закрыть свое человеческое «я», свои амбиции, свои претензии, свои обиды, переключиться на божественную волю, принять, и вы выздоравливаете. И вот так тяжелейшие заболевания, тяжелейшие проблемы у людей проходили. Я был счастлив. А потом выяснилось, что работа с настоящим – это работа в совершенно другом аспекте. Потому что здесь есть божественная воля и есть моя. Я должен конфликтовать. С прошлым я не конфликтую. А вот в настоящем я вынужден конфликтовать. Я должен правильно конфликтовать. И вот здесь появляются уже две противоположности. Моя воля, мое я и божественное я. Я должен внутри сохранять любовь, а снаружи я должен быть жестким, мягким и так далее. То есть работа в двух режимах. И для этого должна быть определенная уже трансформация. Если на уровне человека тела или на уровне человека духа, рассудка, ума, пересматривая прошлое, я излечиваюсь, я правильно отношусь к этому, то для того, чтобы я правильно относился к настоящему, конфликтовал с настоящим, я должен держать две противоположности. Для этого я должен стать человеком души. Я должен ощущать себя душой. И тогда я могу быть жестким и мягким одновременно. Тогда я могу, сохраняя любовь, отстаивать свои интересы. То, что называется, своего не отдам, чужого не возьму. И вот в работе с настоящим должна быть диалектика, для этого нужно ощущать себя человеком души. Нужно ощущать, что моё, так сказать, я истина, это есть душа. Душа вечная, она пребывает в Боге. А снаружи я несовершенен. Моё я всегда будет несовершенным, оно будет всегда неправым. И вот ощущение того, что я внутри чист, а снаружи я грешен и несовершенен, достаточно сложно удержать. Если я думаю, что моё я только одно, тогда у меня выход. Либо, полностью отказавшись от всего, ощутить себя единым с Богом, либо забыть о единстве с Богом и ощущать себя человеком, грешным, каяться, молиться, и только тогда молитва непрерывная меня не убьет и не даст мне гигантской гордыни. А вот если я ощущаю двойственность своего «я», тогда я могу быть нежным, как любящая мать, и одновременно жестким, если этого требует ситуация. Вот об этом мы поговорили. То есть я понял, что диагностировать, насколько разогружены потомки, когда он на кого обиделся, уже не надо, первый этап пройден, первый класс закончен. Я просто объяснил, как нужно конфликтовать, что нужно... Конфликт – это развитие, без конфликта невозможно. Конфликт – это игра, конфликт – это роль. Мы играем роль, мы конфликтуем, мы пытаемся чего-то добиться, но при этом мы всегда должны быть счастливы, мы должны при этом любить. Другое дело, что конфликт человека физического – это работа на уничтожение и подавление другого, полное. Конфликт человека духовного, думающего – это конфликт на подавление, на превосходство. А конфликт человека душевного – это поиск компромисса, единения, изменения себя и другого. Так вот, нужно выходить на этот уровень, на этом уровне конфликтовать. Я все это объяснил. Пару дней назад я позвонил этому парню. Разговор был очень короткий. Я говорю, как у вас сердце? Он говорит, я уже забыл о нем, все нормально. Учусь конфликтовать. Единственное, что осталось, это проблема с ногами. Ну, это, говорит, я понимаю, от родителей, тема гордыни. Я говорю, вы знаете, да, можно каяться, опять же, за родителей, за свой род, пересматривать прошлое, но можно на ситуацию посмотреть по-другому. У вас болело сердце, потому что вы не умели конфликтовать с женщинами. Сейчас у вас болит нога, нога связана с судьбой, потому что вы не научились конфликтовать с судьбой. Вы либо полностью подчиняетесь судьбе, как бы на всю волю Божию, либо, наоборот, вы активно действуете, что-то меняя, но внутри у вас протест. Научитесь внутренне принимать абсолютно божественную волю, все, что не делается, все по благо души, а снаружи боритесь, меняйте ситуацию. Вспомните, что Христос говорил. Стучите, вам отворят, верьте, и у вас получится. То есть Он призывал, с одной стороны, к активным действиям внешним, а с другой стороны, он говорил, волос не упадет с головы. Он говорит об абсолютном принятии Божественной воли. И, в принципе, молитва «Отче наш» она и есть пособие по принятию Божественной воли. Так вот, всего нужно научиться конфликтовать с людьми, конфликтовать с судьбой, конфликтовать с собой. Что такое конфликт с собой? Это умение примирить высшее «я» и наше внешнее «я». Поверхностное, временное. Это тоже конфликт. И тоже должен быть компромисс. Потому что человек ума, он будет подавлять. Если мое «я» высшее, я должен раздавить свое низшее, я должен отказаться, я должен в аскезу его погрузить, плевать, презирать его. Вот так работает человек, сказать, который прикоснулся к высшим знаниям, но при этом не перешел на уровень человека души. А когда ты понимаешь, что все едино, то ты начинаешь любить себя, свое временное человеческое «я», несовершенное, как ребенка, заботиться о нем, заботиться о своем теле, о физическом, развивая его, правильно питаясь, заботиться о своей судьбе, но понимая, что наше истинное «я», оно вечно, и оно должно быть приоритетным, но при этом оно должно заботиться. Родитель всегда приоритетен по отношению к ребенку. Ребенок должен чувствовать, что родитель первичен, а он вторичен. Вот это очень важно. Также и отношение к Богу должно быть. Бог первичен, а мы вторичны. Как только исчезает это ощущение, начинается гордыня. Я вспоминаю, как я был в Париже последний раз, и я зашел храм, который на горе Сакрекер. Я описывал свое состояние, когда в 2000 году у меня было ощущение, что я умираю, мне легкие отказывали. Я зашел туда, я думал, хорошо бы умереть в храме. Я пошел в храме, там по экскурсии, как по времени прошла, в центре люди молятся. Я пошел в храм, у меня было ощущение холода, потери энергии, ощущение, что я умирал. И вдруг у меня, когда я вышел, ощущение жара появилось, и как-то все прошло. Это было удивительно. Так вот, я был последний раз, год-полтора назад в Париже, я зашел в этот храм, там была служба. По-французски говорил священник, причем мне понравилось, что нестандартные, он говорил своими словами. Видно было, что он не просто тарабанит текст, а он говорил, пытаясь убедить в этом прихожан, которые сидели на креслах, достаточно много рядов, все сидели, внимательно его слушали, атмосфера была очень хорошая. И вот недавно я себя спросил, а все-таки что-то не то там было? Вот чем отличается атмосфера католического храма от атмосферы православного? И недавно я понял, в чем. В католическом храме человек на первом месте. Вот они все сидят в комфорте, на лавочках, они молятся, они слушают священника, но они на первом месте, а Бог на втором. Там люди, которые пришли послушать о Боге. А в православном храме Бог на первом месте, а человек на втором. Совершенно другая атмосфера. Так вот, эти несколько записок, три записки я прочитал, поделился своим опытом, своим пониманием, что хочу сказать. Не надо воспринимать мои слова как истину последней инстанции. Я такой же, как вы, я также пытаюсь понять, у меня проблемы, кризис, преодоление, понимание, которым я делюсь. Что-то я понял, я вам об этом говорю. В чем-то я могу заблуждаться, что-то не понимать. Потом что-то понимаю и об этом сообщаю. Так вот, сейчас наступает время реальных, серьезных изменений в характере, которые должны быть у каждого. Я думаю, к этой теме изменения характера я еще вернусь, потому что без изменения внутреннего характера невозможно преодолевать серьезные тяжелые заболевания. И еще раз хочу подчеркнуть, что серьезные тяжелые заболевания – это не заболевание тела, и это не заболевание нашей судьбы духа. Самое тяжелое, сложное, серьезное заболевание – это заболевание нашей души. И это заболевание, которое сейчас во всем мире набирает гигантские обороты. И может привести, если душа больна, неизбежно потом будет заболевать судьба и заболевать тело. Поэтому вопросы здоровья души сейчас выходят на первый план, они очень серьезные. И я на своем сайте располагаю эти темы, чтобы все пытались как-то решить это в себе, потому что когда пытаешься сам что-то решить, то легче потом понимать, если что-то кто-то понял другой. Поэтому я вам желаю преодоления, изменения характера и понимания того, что дорогу осилит идущий. Любая задача, любая ситуация – это задача, данная свыше. Любая задача имеет решение. Если человек готов, если человек решил, он эту задачу решит. Я вам желаю успехов.